Глава 78. Если верить Гигуре, относительно 19 предметов из 20 было абсолютно ясно, кто исходно владел ими и к кому они перешли потом. Сначала речь шла о Марии Павловне, а затем о ее тогдашнем супруге принце Вильгельме. Исключением в данном случае был сам молодой пьяница Верщагин и его так называемая икона, или скорее карикатура, представлявшая святого Феодора, которую он нарисовал с целью оскорбить своего тестя в его знаменательный день. Определенно не настоящая икона. Скорее, прямая противоположность тем работам, какие создавал каждый истинный иконописец. Чтобы посредством своего творчества способствовать распространению идей христианства и восславить Господа нашего. То, что творение Верщагина не имело с этим ничего общего и задумывалось с намерением поиздеваться над тестем, то есть человеком, содержавшим все семейство, имело второстепенное значение. С точки зрения последствий, все обстояло значительно хуже. Речь шла чуть ли не о революционном событии, ставившем под сомнение устои церкви и государства, богохульстве, деянии, направленном против Бога и царя. Когда летом 1899 года, в связи с празднованием юбилея тестя, скандал стал публичным, тот сразу же вернул зятю подарок. Его несчастная молодая супруга забрала детей и переехала домой к своим родителям, в то время как Верщагин оставил Россию, чтобы неделю спустя появиться у своих радикально настроенных русских товарищей-художников, которые жили в изгнании в Берлине, спасаясь от царской тайной полиции. Только осенью он вернулся в Санкт-Петербург после странствий по Франции, Германии и Польше. Благодаря жене. Именно она, в конце концов, убедила его вернуться домой к ней и трем их маленьким детям. Супруга уже простила его, но тесть никогда не сделал бы этого. А еще через несколько месяцев он умер. В канун нового, 1900 года, Верщагин перешел в мир иной от непомерной дозы спиртного, празднуя наступление нового столетия в Императорской академии художеств. И о том, что случилось за предыдущий год, существовали уже на тот момент различные письменные материалы. Личные письма, которыми обменивались между собой члены его семьи, друзья и враги, газетные статьи, а потом постепенно появляются научные работы о Верщагине и устроенном им скандале. За месяц до собственной смерти он также продал икону с изображением святого Феодора. В обмен на обещание молчать о сделке и даже за удивительно хорошую цену одному из конкурентов своего тестя. Англичанину, представлявшему британское пароходство, которое активно занималось бизнесом в царской России. Сей господин оставил страну уже после первых волнений в Санкт-Петербурге в 1905 году и переехал домой в Англию, где стал работать в главном офисе судоходства в Плимуте. В первый раз икону Верщагина выставили на всеобщее обозрение на ее новой родине в галерее Тейт в Лондоне осенью 1920 года в составе экспозиции, посвященной искусству как выражению политических взглядов революционной России. Там она привлекла большое внимание. Английские газеты написали о скандале, который данное произведение вызвало 20 годами раньше, и «Таймс» даже взяла большое интервью у его владельца, на тот момент пенсионера и бывшего директора пароходства сэра Альберта Стэнхоупа, который по различным причинам предпочел значительно больше говорить о пейзажисте Верщагине, чем о молодом шалопае, снискавшем себе дурную славу во всем мире тем, как оскорбил своего тестя. Пусть тот и был немцем, и столь же толстым, как и его греческий прототип, но поскольку война закончилась, сэр Альберт хотел поставить крест на прошлом. The war is over, and it's time to let bygones be bygones. And let's not forget that Alexander Vershagin was a first-class landscape artist. Примечание. Война закончилась, и настало время забыть старые обиды. И давайте вспомним, что Александр Верещагин был первоклассным пейзажистом. Английский. Конец примечания. Что касается провенанса портрета святого Феодора, то он отслеживается в деталях с момента его создания в 1899 году вплоть до Второй мировой войны, констатировал Гегурра. Именно Стэнхоуп покупает его и владеет им до своей смерти в 1943 году. Когда картина оставляет Россию в 1905 году, Марии Павловне всего 15 лет, и полностью исключено, что кто-то из дома Романовых даже под пистолетом прикоснулся бы к такому, так сказать, шедевру. «Но что было потом?» — настаивал Бэкстрём. «Что случилось с иконой, когда пароходчик умер?» Ее продали его наследники. На аукционе Кристи в Лондоне осенью 1944 года. В этот раз она ушла за 120 фунтов, что считалось приличной суммой в те времена, когда война бушевала в Европе. И это, естественно, только крохи от цены, которую за нее назначили, когда она ушла с молотка на аукционе Сотбис несколько месяцев назад. То есть след картины прерывается во время Второй мировой войны осенью 1944 года, констатировал Бэкстрём и погладил свой круглый подбородок. Да, похоже, она больше не появлялась ни на каких выставках или аукционах. Что произошло потом? Кто купил ее? Бэкстрём кивнул ободряюще своему хозяину вечера. Понятия не имею, ответил Гегурра. Как ты наверняка уже понял, я и мои помощники серьезно исследовали это дело. Помимо всего прочего, мой человек в Англии просмотрел бумаги аукционного дома Кристи за осень 1944 года. Покупатель заплатил за икону наличными. Его имя отсутствует, зато есть запись о том, что он захотел сохранить анонимность. «Наличными?» «Подозрительно», — сказал Бэкстрём. «Чертовски подозрительно». «Да нет», — возразил Гегурра и пожал плечами. «Цена была далеко не сенсационной, и многие покупатели предпочитают действовать таким образом. Во всяком случае, многие из моих коллег, когда речь идет об искусстве, да будет тебе известно». «Потом, значит, прошло 70 лет, прежде чем она всплывает снова?» «Здесь, в Швеции». У адвоката Эриксона, который получил задание от неизвестного клиента продать ее. Да, хорошее резюме. И ты даже не догадываешься, где она находилась все это время? Ведь, судя по всему, какой-то швед владел ею. Как иначе она попала бы сюда? Я тоже так считаю, кивнул Гегурра. Поэтому, если ты сумеешь помочь мне с данной мелочью, я буду очень тебе обязан. Барон, продавший ее сейчас весной, по заданию адвоката, он выставлял на торги что-нибудь еще на том же аукционе, уточнил Бэкстрём. Наш высокородный педик, похоже, по уши замазан во всей истории, подумал он. Да, три позиции из коллекции, относительно которых Эриксон хотел знать мое мнение, сказал Гегурра. Уже названную икону, плюс охотничий сервиз, явно произведший на тебя глубокое впечатление. Третьей была золотая зажигалка для сигар. Ее также изготовили в Санкт-Петербурге в начале 20-го столетия, если судить по клеймам. Однако нет никаких письменных свидетельств, указывающих на то, что она имела какое-то отношение к принцу Вильгельму. Хотя я почти не сомневаюсь, что он также получил ее от Марии Павловны. Ее, кроме того, изготовил один из самых известных в истории ювелиров, трудившийся в Санкт-Петербурге в то время. Его звали Карл Фаберже, и он был поставщиком царского двора. Ты наверняка слышал о нем. «Сколько стоила зажигалка?» — спросил Бэкстрём. «Не помню точно. Примерно 100 000, мне кажется. Ничего странного. И примерно ту же цену, которую за нее исходно заплатили, если учесть, как стоимость денег изменилась с годами. Зажигалка для сигар была чуть ли не обязательным предметом в кабинете хозяина каждого приличного дома. Пусть это и стоило больше многих других», — пожал плечами Гегурра. «Что случилось с сервизом?» — поинтересовался Бэкстрём. «Сколько он получил за него?» «С сервизом очень грустная история», — покачал головой Гегурра. «Хуже некуда». «Расскажи», — попросил Бэкстрём.